Открывай! Медведь пришел! Что дали мне понять? Кем я стану, ничем? Или смогу кому-то что-то дать? Спасибо учителям, которые жили себя, чтобы хорошо усвоил мне, а тренеров всем всегда не понял, что они делают для меня. Зачем я был таким для него? Зачем я был таким сотворен? Зачем? Я бы стал лучше в школе тем. Мой класс, он был особым, в нем понимал, что особый. Учителя ответили нам, нам надо стать людьми. Я понимал, что это фальшиво, но нет тени. Кончил музыкальную школу, и только у нее не носил форму. Кончил пол, это было очень непросто. Школьный год, первый раз пополните. Я жил и учился в школе номер 53. Не ужините, и я уже не. До свидания, школа. Я не забуду тебя. Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. Звонишь школу, ей забудь тех ярких дней. До свидания, школа. Ночью до дня, умней. До свидания, школа. Не забудь твоих друзей. До свидания, школа. Ты сюда оставишься в памяти моей. До свидания, школа. Не забудь тех ярких дней. До свидания, школа. Ночью до дня, смели. До свидания, школа. И не забудь твоих друзей. До свидания, школа. Ты сюда оставишься в памяти моей. До свидания, школа, ей забудь тех ярких дней. До свидания, школа, ночью до дня, умней. До свидания, школа, ей забудь твоих друзей. До свидания, школа, ты сюда оставишься в памяти моей. До свидания, школа, ей забудь тех ярких дней. До свидания, школа, ночью до дня, смели. До свидания, школа, ей не забудь твоих друзей. До свидания, школа, ты сюда оставишься в памяти моей. Но почему?